Теперь уже ему заохнуло. И я понял, когда Белла печально сказала: «Ну как же оно так теперь будет-то? Нам же непонятно, кого могут прислать сюда жить». Теперь уже все поняли. Муза посмотрела на Ложкину и жалобно сказала: «А, может, еще на немножко останетесь? Тем более вон Петру Кузьмичу еще до пенсии доработать в театре надо». Печкин хмыкнул: «А вот тут так вообще занятная история получается». Ложкина и себе улыбнулась, а Печкин с важным видом продолжил: «Там, на селе-то, новый клуб отстроили. Для молодежи, значится. А руководить ним и некому. Вот меня директором и позвали туда. Теперь ича хоть на старости лет побуду большим начальством». С этими словами он приосанился. «А зарплата даже побольше будет, чем в театре его», — удовлетворенно добавила Ложкина. «Но как же так?» — растерянно сказал Герасим. «Ну, вот сами посудите», — степенно молвила Ложкина. «Тут я ютюсь в комнатушке, где и кухня общая, и в сортир поутру еле очереди дождешься, и со стиркой туго, вечно сушить негде». Муза и Белла синхронно вздохнули. Бытовые вопросы оставляли желать лучшего. «А там я аж на 4 комнаты королевишна буду», — похвасталась Ложкина, — «и женой начальника большого. На селе же директор клуба, это как министр туточки. Да со мной и жена главного бухгалтера, и жена председателя колхоза дружить сразу будут». А Печкин опять с довольным видом закивал. «Я порадовался, что люди нашли себе место в жизни. Но вот кого сюда поселит, непонятно. Не зря, видно, та монументальная тетка про жильцов все вынюхивала. Очевидно, есть у них чуйка. Но ведь скучно на селе жить вам будет», — в последний раз попыталась увещевать их Белла. «Ну ладно еще летом, грядки, то да сё. А зимой вы же от тоски совсем взвоите». «Да что там взвоим», — отмахнулась Ложкина. «Я и туточки только на рынок, да за керосином и ходила. А там, если совсем скучно будет, Петр Кузьмич в клубе концерт какой-нибудь придумает. Я даже театр Глориазова к себе приглашу. На гастроли», — мечтательно улыбнулся и подмигнул нам Печкин. «А в театре Глориазова шла очередная репетиция. Я как раз решил заглянуть, чтобы повидаться с Фаиной Георгиевной. При всем моем к ней уважении, человек она творческий и увлекающийся, так что контроль над нею был нужен жесткий. А заодно и за Печкина хотел по поводу его увольнения словечко замолвить, ведь не чужими же людьми стали, особенно в последнее время. Кстати, подарок их, из собачьей шерсти, Дуся экспроприировала. Сказала, что мне такой носить рано еще, а вот ей в самый раз будет». Я только облегченно вздохнул. На сцене метались растерянные актеры, все в каких-то рваных комбинезонах, некоторые с граблями и ведрами в руках. Один из них изображал трактор. Так я понял потому, что на него была надета картонная картинка с рисунком трактора, и он периодически воздевал руки к условному солнцу и с надрывом восклицал: «Дыр-дыр-дыр». Перед сценой суетился режиссер. Я его не знал, но, судя по тому, как он чуть ли не выпрыгивал каждый раз на сцену, это был режиссер-новатор, явно из нового поколения режиссеров. В данный момент он верещал: «Альфред, вы – позор пролетарского искусства. Где экспрессия, где диссонанс между унылым мещанским прошлым и новым советским будущим?» Альфред, изображающий трактор, закричал свой «дыр-дыр-дыр» еще более визгливым голосом. И даже руками попытался изобразить что-то, больше похожее на пресловутый танец «Яблочко». Но получилось явно неубедительно. И тут, в этот момент, на сцену вышла Фаина Георгиевна, в большой картонной шляпе, густо украшенной колосьями, и со стеклянным графином в руках. На беду, она прекрасно услышала все эти вопли. «Дорогой, если вам нужен диссонанс, пригласите пианистку из ресторана», — проворчала она своим хриплым, хорошо поставленным голосом. «Вот она будет играть так, как вам нужно. А сейчас от всего этого даже колхозные куры зарыдают». В это время другой актер, тощий, высокий человек, видимо изображая то ли доярку, то ли еще кого-то, затянул свою реплику слишком пафосно: «Товарищи, наш урожай, урожай, м-м-м». Он незаметно вытащил листочек и подсмотрел слова. «Урожай – это метафора борьбы труда и стихии. И вот он, герой нашего времени, железный конь, павший в битве за урожай. Но мы не сдадимся. Мы будем сеять новое счастье. Сережа». Режиссер схватился за голову и завизжал: «Давай все заново, со слов о борьбе труда и стихии, и добавь огня». У Сережи с огнем получалось из рук вон плохо, но тут ему на выручку пришел Альфред. «Дыр-дыр-дыр». «Ни к селу, ни к городу», — горячо воскликнул он. Так, что все посмотрели на него, как на придурка, даже Сережа. И над всем этим глыбой нависла Раневская, которая задумчиво и печально произнесла: Какая смертная тоска, как будто бы Станиславский и не рождался. Я так увлекся этими новаторскими перформансами, что даже и не заметил, как меня кто-то тронул за рукав. Я обернулся, это был Глорязов. «Иммануил Модестович», — сказал он мне дрожащим от возмущения голосом, — «говорят, вы теперь покровительствуете Капралову Башинскому». Глава 5. Ну вот и что ему на это ответить, и я ответил с неподдельной печалью в голосе. «Да, покровительствую». «Но как же так?» — вскричал Глорязов и воздел руки и очи вверх, да так эффектно, что даже Альфред, изображающий трактор на сцене, и то позавидовал бы. «Как же так, Иммануил Модестович, а как же наше с вами сотрудничество?» Он был столь возмущен, что забегал взад-вперед, не обращая даже внимания на то, что репетиция на сцене остановилась, и все, и актеры, и режиссер-новатор, и седоусый сторож, все смотрит на него с изрядной долей любопытства и настороженности. Затем он еще немного побегал туда-сюда и, наконец, окончательно выдохся. Остановился и, тяжело дыша, вперил в меня тяжелый, обличительный взгляд. «Иммануил Модестович, наконец, взял себя в руки Глорязов, а пройдемте ко мне в кабинет, а то мы репетиции мешаем». При этом он так грозно взглянул на беднягу режиссера и на Сережу, что последний взвыл не в попад какую-то реплику фальцетом и забегал по сцене, а режиссер с деловым видом принялся рыться в ворохе листов с отпечатанным на машинке текстом. Удостоверившись, что все вроде как заняты и репетиция возобновилась, он посмотрел на меня еще раз. Отказывать столь славному человеку совершенно не хотелось, тем более как раз на сцену вышла Фаина Георгиевна, к счастью, на этот раз без шляпы и без графина, и принялась толкать какой-то монолог. И я позволил Глорязову увлечь себя в кабинет. Сегодня в приемной никаких секретарш не было, поэтому Глорязов принялся обслуживать гостя, то есть меня, лично. Он не стал заморачиваться пирожочками и нежными тарталетками, а просто полез в один из боковых шкафов и вытащил оттуда коробочку с золоченными вензелями. «Шоколад», — улыбнулся он и добавил, — «бельгийский». Я удивился, но виду не подал. «Бельгийский, так бельгийский. В послевоенной Москве бельгийский шоколад, это словно само собой, да, я так и поверил». А Глорязов тем временем вытащил из бокового ящика стола очередную пузатую бутылку и принялся деловито разливать по бокалам. Пока он разливал, я вспомнил детали разговора с Капраловым Башинским. «Иммануил Модестович, вы же понимаете, наш театр – это не какой-то там захудалый театр Глорязова. Это настоящий храм искусства. А что мы видим? Крыша течет, полы скрипят, а в гримерках зимой даже и не на стенах бывает. Комитет обещал выделить деньги еще в прошлом году, но все как в болото уходит». Капралов Башинский тяжко вздохнул, достал платок из кармана и промокнул взапревший лоб, пальцы его при этом чуть подрагивали. «Вы же у нас мастер на все руки, знаете, как достучаться до всех этих чиновников. С Козляткиным, говорят, дружите даже». В этом месте я усмехнулся. «Выбейте и мне финансирование, я вам вечный абонемент на все премьеры, место в первом ряду и...» Он заговорщически понизил голос. «Главную роль в моем новом спектакле». «Главную роль? Я, ну, знаете, Арест Францевич, я как-то больше по части документов да даже ремонта и переговоров, но вот на сцене». «Ой, не скромничайте, Иммануил Модестович, у вас харизма, обаяние, народ вас полюбит. Спектакль будет про простого человека, который всех объединяет. Вы же у нас как раз такой, и с рабочими умеете поговорить, и с начальством». А еще, он с видом фокусника достал из стола конверт. «Вот вам билеты на гастроли нашего театра в Крым. Буду рад вас там видеть. Там 2 билета, так что можете с девушкой приехать». Я взял увесистый конверт, и что-то он явно был тяжелый, как для 2 билетов на спектакль. Не выдержав, я открыл конверт и заглянул. Если там и были билеты на спектакль в Крым, то они затерялись в пачках купюр. «Я посмотрю, что можно сделать», — вздохнул алчный я и добавил, — «готовьте смету, только реальную. Сами понимаете, фантастическую сумму вам никто не даст». Капралов Башинский понимал. «И главную роль я, пожалуй, приму», — сказал я и мстительно добавил, — «только не для себя, а для Раневской». Капралов Башинский побледнел, но нашел в себе силы согласно кивнуть. «Ну, а что, как говорится, любишь кататься, люби и остальное. И вот, Иммануил Модестович, я и говорю, до меня, как сквозь вату донесся голос Глорязова, нужно еще обновить костюмы и декорации. Для этого надо закупить материал, особенно парчу и атлас, и еще софиты и прожектора поменять. Эти уже еле-еле работают. Я тяжко вздохнул. Выбейте еще финансирование, я вам не только вечный абонемент на все премьеры, но и, он заговорщически понизил голос, помогу провести, если что надо будет, через наши театральные счета. У нас тут контракты, гонорары, расходы на декорации, все можно красиво оформить. Я внимательно посмотрел на него, а он на меня. Если бы не предательская капля пота, которая сбежала по его виску, я бы решил, что он что-то мутит и пытается мной манипулировать. А так я понял, что он пошел ва-банк и сейчас отчаянно боится, что я его сначала продинамлю, а потом куда надо сдам за отмывание денег. Но я же не такой, тем более, человек он тоже полезный, да и не сделал мне ничего плохого. Поэтому я улыбнулся ему и ободряюще сказал, вот и договорились, а теперь давайте выпьем за искусство. Расстались мы совсем уже лучшими друзьями. А днем я сидел и меланхолично перебирал папки с бумагами, размышляя, как правильно поступить, пойти на обед в столовку, или же сбегать домой. Там Дуся обещала голубцов накрутить, а я ужас, как люблю голубцы. Она их так вкусно делает, пальчики оближешь. Этот вопрос настолько меня увлек, что я чуть не подпрыгнул, когда дверь кабинета без стука открылась и туда заглянула чья-то голова. «Бубнов, к тебе там пришли, на проходной». «Спасибо», – ошеломленно пробормотал я, хотя голова уже скрылась, и заторопился на выход. Я совершенно не знал, кто это может быть, хотя ситуация с последним визитом, когда мужик за деньгами приходил, показала, что от мули можно ожидать чего угодно. На проходной, где обычно сидел седоусый не то сторож, не то швейцар, дядя Вася, стоял Адейков. Я аж глаза протер, он был в неизменно хорошем, добротном костюме, дорогой обуви. Вид, в общем, имел довольно представительный. Не зря Наденька в него так когда-то влюбилась, и пронесла эту любовь через время и расстояние. Муля по сравнению с биологическим родителем выглядел простовато, но это пока еще так. Я скоро все окончательно исправлю. Не ожидая от визита ничего хорошего, я, тем не менее, вежливо поздоровался и сказал, «Может, пойдем ко мне в кабинет?» «Нет, сын», — покачал головой Адейков, «разговор у нас будет с тобой серьезный, а в твоем кабинете кто угодно подслушать может. Сейчас у тебя обед же будет?» Я согласно кивнул. «Я тут знаю одно место, где можно вполне недурно пообедать, и никто нас не подслушает. Пошли», я быстренько сбегал, запер кабинет. Я сегодня был там сам один, остальные коллеги находились на плановых выездах по театрам и циркам с проверками, и мы отправились в одно место. Адейков отвел меня в неприметную столовую, на углу, самое обычное кирпичное здание, без особых распознавательных знаков, и даже без вывески. Незнающий человек, так с первого раза и не заметит, что тут можно пообедать. В помещении, несмотря на начало обеденного времени, было практически пусто, если не считать какой-то женщины пожилого возраста в шляпке и с внучкой, которые с аппетитом ели пирожные картошкой и запивали их лимонадом «Колокольчик». Мы подошли к раздаче и выбрали себе борщ и тушеную капусту с мясом на обед. Я усмехнулся, у нас с Адейковым были одинаковые вкусы на еду, хотя было отличие. Я взял еще и компот с сахарной булочкой, а Адейков – зеленый чай и мятный пряник. «Интересное место», – задумчиво сказал я и потащил нагруженный поднос к отдаленному столику. «Ведомственная столовая», – пожал плечами Адейков и последовал за мной. «Кто знает, те обедают только здесь». Я согласился. Цены здесь были гораздо ниже, чем даже у нас в столовке на работе, а выбор блюд на порядок выше. Мы расселись и приступили к трапезе, ели молча. Когда с блюдами было покончено, и мы перешли к напиткам, Адейков прервал молчание и сказал, «Сын, я очень рад, что в тебе прорезалась наша, адейковская жилка, и что ты тоже имеешь склонность вести дела. Я чуть чаем не поперхнулся. Это он имеет в виду то, что, когда я припер всю обувь, полученную у Ежигали, домой к Мулиным родителям. Адейков чуть со стула тогда не упал. Просто получилось так, что Югослав, не мудрствуя лукаво, привез с собой сапоги и туфли. Все было, в основном, женское, но пару коробок с мужской обувью тоже нашлось. Деньги он не хотел, хотел обменять на меха. Мы договорились, что я попробую обменять, а, если не получится, то отдам на следующий день ему наши, советские, деньги. Деньги у меня были. Когда баул с обувью оказался у меня, то сначала я капитально так ошалел даже. Куда я это все девать сейчас буду? Ну, не в коммуналку же нести, честное слово, там любопытная Дуся. Решение возникло быстро, Мне почему-то моментально вспомнился Адиков, и я попер все это барахло к нему, предварительно отложив единственные туфли, которые пришлись мне в пору. Адиков улов югославских туфлей и сапог оценил, оставив меня пить чай с Надеждой Петровной, моментально куда-то уехал. Я тогда не успел даже чашку чая допить и выяснить, что же такого она рассказала Зине, что та избегает меня всеми возможными способами. Как он уже вернулся, с собой у него были меха чернобурки и голубого песца. Вот, сын, он вытащил из свертка пару шкурок и любовно провел рукой по упругому серебристому меху, неси своему Югославу, и скажи, пусть привозит еще, и обувь надо, и плащи, если сможет, скажи, если надо, и соболя найдем, только соболя под заказ, сам понимаешь же, мы тогда расстались взаимно довольными друг другом, и хоть я наварился, не так, чтобы уж очень, но первая ступенька в отношениях как с Ежегали, так и с Адиковым была выстроена, и вот сейчас Адиков пришел ко мне на разговор и такое вот заявляет. Интересно, что последует дальше. И Адиков продолжил. Надюшка, конечно, считает, что ты в их род пошел. А я скажу так. Если бы ты пошел в Шушиных, то ходил бы сейчас в роговых очечках и умел писать только формулы. Ерунда все это, муля. Я же вижу, что ты в нашу породу, Адиковскую. Он с гордостью приосанился, а потом с довольным видом добавил. Я тебя теперь чуток подучу, и ты сможешь авого как развернуться. Мне стало прямо интересно это его авого, так, что я не выдержал и спросил, а как, глаза Адиекова вспыхнули предвкушением, и он рассказал много любопытного о себе. Я даже не ожидал такого, если честно. Знаешь, сын, когда я в Якутии жил, то очень там неплохо поднялся. Сначала занялся мелкой торговлей пушниной и мехами, само собой, и рыбой приторговывал, и коркой. А потом я еще рыбацкую артель организовал из вольнопоселенцев, русских, конечно же. Официально артель поставляла рыбу государству, но большую часть улова я переправлял налево, в рестораны крупных городов и на черный рынок. Все шло через меня, как посредника. Это был стабильный и прибыльный бизнес, поверь, он мечтательно ухмыльнулся, особенно если учесть, что сейчас рыба – один из основных продуктов для народа. Так, что можешь представить наш размах? А во, уважительно сказал я. Да, сын, Адиков впервые позволил себе широкую улыбку, мы не мелочились. Брали хорошую рыбу, муксун, нельму, хотя и чир тоже брали, осетра, если попадался. А потом мне опять тесно стало, и я организовал сеть заготовительных пунктов. Скупал меха у местных охотников, а затем перепродавал их в Москву и Ленинград. Наладил свои каналы сбыта. Я посмотрел на него внимательнее. Вот уж не ожидал. Знал, что Адиков – темная лошадка, но не думал, что настолько. Потом я заимел договоренности с несколькими местными лесхозами, чтобы часть леса шла мимо государственных планов. Древесину продавал как внутри страны, так и в Китай. Адиков отпил чаю, зажмурился от удовольствия и продолжил. Там всегда что-нибудь строит, так что брали хорошо. И золотишко отмывал, наверное, тоже, задал вопрос я. Не без того, не без того, хмыкнул Адиков, сахалеров для этого нанимал, местных. Они мыли, а я потом куда надо реализовывал. А местные власти, органы правопорядка, они были в доле, усмехнулся Адиков. А бросил это все почему, удивился я, ты еще не старый, мог бы поработать. Понимаешь, сынок, в любом деле всегда нужно знать, где и когда вовремя остановиться. Серьезно посмотрел на меня Адиков, я все организовал, как часы. Работа шла, сбоев практически не было, а потом старый председатель совхоза умер, и на его место молодого прислали, Зубатова. Он начал все под себя грести, и сверху его поддерживали. Я посмотрел, посмотрел и решил, что всех денег все равно не заработаешь, а сталкиваться лбами с ним не стоит. Поэтому потихоньку свернул все дела и отбыл на покой в цивилизацию. Вот, думаю, твою мамку уговорить под Ялтой домик прикупить и туда переехать. Хотя она же заядлая москвичка, в провинции от тоски умрет. Но ничего, может, хоть на бархатный сезон будем туда ездить на сентябрь-октябрь. Там хорошо осенью, тихо, приятно. Он задумался, а я сидел и терпеливо ждал, пока он расскажет дальше. Вступление было многообещающим, но посмотрим, что дальше. И Адиков не разочаровал, сказал. И я думаю, муля, что надо бы тебе поучиться в этом деле немного. Я чем смогу, подсоблю. Научу, как правильно это все проворачивать, как острые углы обходить, но нужна еще практика будет. Он замолчал и посмотрел на меня. Я не стал вредничать и спросил, какая практика? В Якутию поедешь, заявил Адейков и откусил от пряника. Но я же на работе, удивился я, вот уж точно не ожидал такого предложения. Ну отпуск-то тебе полагается, я кивнул. Вот и хорошо, ухмыльнулся Адейков, продолжая жевать. Летом поедешь, в конце мая надо и в июне. В июле ты там не выдержишь, климат очень сложный, и гнус заедает. Меня передернуло. А что я там должен буду делать? Спросил я. И отпуск же маленький у меня, а не 2 месяца. После все узнаешь, усмехнулся Адейков, доел пряник и залпом допил компот. Пошли, муля, а то на работу опоздаешь. Да и я тоже спешу. А за отпуск не беспокойся, придумаем тебе больничный, что ногу сломал. Или еще что-нибудь. Угу, вон Мулина мама уже что-нибудь придумала. Даже Зина теперь шарахается. Когда я вечером возвращался с работы, 2 мысли приятно грели мне душу. Первое, что нашел общий язык сразу с 2 уже режиссерами. Пусть взамен за финансирование, но ведь с чего-то начинать надо. И второе, это Адейков порадовал. Открылся с неожиданной стороны. Надо бы в Якутию съездить и поучиться от Мулиного отца премудростям всем этим. Я всегда любил учиться, еще в той, прошлой, жизни. А если есть такой пройдоха-наставник, как Адейков, то вдвойне интересно будет. Я шел, чуть ли не пританцовывая на ходу. Пачка купюр в конверте приятно грела душу. В квартиру я вошел, разве что не мурлыкая веселую песенку, и услышал в моей комнате плач, точнее рыдания, женские, и рыдала не Дуся. Дуся как раз что-то успокаивающе говорила, рыдал кто-то другой. Сердце мое замерло и пропустило удар. Я очень надеюсь, что это не Зина, но надо было войти и посмотреть. И я вошел, и удивился. За столом сидела Лиля и рыдала навзрыд, а рядом сидела Дуся и пыталась ее успокоить. Увидев меня, Лиля зарыдала еще громче и сквозь плач пролепетала. «Мулечка, помоги, спаси нас». Глава 6. Я смотрел на милое зареванное личико Лили, на прекрасные оленьи глаза и не понимал, чего она от меня хочет. «В чем помощь? Помоги ей!» Захлебнулась в рыданиях Лиля, ее плечики вздрагивали. «Ну, помоги человеку, муля!» С недовольным видом проворчала Дуся и успокаивающе погладила Лилю по голове, словно маленького ребенка. «Вон просит же как тебя, убивается, сердешная». «Лиля, что случилось?» Мягко спросил я, но Лиля зарыдала еще сильнее. Я посмотрел на Дусю и спросил, «Хоть ты мне можешь объяснить, что стряслось?» Дуся посмотрела на меня с недоумением, потом призадумалась, потом пожала плечами и растерянно сказала, «Я и сама не очень поняла, она прибежала вот такая, и где-то уже час так рыдает, и что с нею делать?» «Не знаю, и даже котлет не хочет». «Ну, раз котлет не хочет, значит, дело серьезное», кивнул я и посмотрел на рыдающую Лилю. «Так ты будешь рассказывать?» «Да-да», всхлипнула она. «Ну, так рассказывай», попытался взбодрить соседку я, а Дуся поставила чашку с чаем на столе и пододвинула ближе к ней. «В общем, путем всевозможных ухищрений нам вместе с Дусей, всего-то за каких-то полчаса удалось привести Лилю в чувство и выяснить вот что. Когда она, плененная очами и голосом Жасминова, бежала с ним, почему-то в Кишинев, поначалу все было, словно в сказке. Беглецы добрались до Одессы, оттуда они уже должны были ехать в Молдавскую ССР, но Одесса настолько пленила их, что было решено немного передохнуть, пожить там, у моря. Они, словно мастер и Маргарита, взявшись за руки, долго бродили по одесским улочкам, покупали прямо на Дерибасовской и сразу ели жареные бички и пирожки с повидлом, много смеялись и все время целовались, а потом сняли какой-то полуподвальчик и стали жить. Но, дня через 3 сказка резко закончилась. Причина фиаско оказалась до нельзя банальной – клопы. Нежная Лиля не могла спать, когда ее кусали клопы. Жасминов нашел другое жилье, но и там были эти вездесущие чертовы клопы. Здесь следует отметить, что я, когда только попал в коммуналку, сильно удивился отсутствию там клопов и тараканов. Известно, что это общий бич жилищ, где есть большое скопление народа. А вот в нашей коммуналке их не было. Я сперва долго не мог взять в толк, в чем же дело. Но потом загадка разгадалась просто. Дуся раз в квартал приносила какое-то экспериментальное средство в виде ядреного порошка, которое разработали в лаборатории Модеста Федоровича, и отдавала Ложкиной. А уже та зорко следила, чтобы вовремя все и везде продезинфицировали. Поэтому Лиля не привыкла к клопам и прочей дряни. Это оказался первый бытовой риф, на который напоролась их лодка любви. Второй причиной стали деньги, точнее их полное отсутствие. Жасминов, когда предложил Лиле бежать, как-то этот вопрос выпустил из внимания, и сейчас влюбленная парочка оказалась в довольно щекотливой ситуации. Все имеющиеся средства были потрачены на съем жилья, а на остаток денег Жасминов на привозе купил себе шубу из крапчатого суслика, потому что это красиво. Так он пояснил свой поступок Лиле. На голодный желудок любви тоже не получалось, поэтому Жасминов предложил идти работать, недолго, лишь бы немного заработать денег, чтобы хватило на билеты до Кишинева. Почему-то он был уверен, что стоит им с Лилей появиться в Кишиневе, и вот тогда они уж заживут. Чем они будут заниматься в Кишиневе и на что жить, он даже сам представлял смутно. Но предложение любовника Лиля активно поддержала. Все-таки, при всем творчестве, она была дочерью Полины Харитоновны. А потом оказалось, что Жасминов имел в виду, что это только Лиля должна идти работать. Сам же он, как человек воистину творческий, об этом даже не помышлял. Лиля немного поругалась с ним, но голод не тетка, и пошла Лиля искать работу. А вот то, что она ничего делать не умела, повлияло на то, что и результата не было. Лилю не взяли прямой в оперный театр, не взяли в подтанцовку варьете, не взяли в гардеробную, не взяли дворником, и даже мыть бутылки для стеклотары тоже не взяли. Жасминов обвинил Лилю в сиборитстве и гордыне, но очередная ссора проблему все равно не решила. А потом он тайно забрал золотое колечко Лили, которое когда-то подарил ей еще непутевый муж Гришка, и снес в ломбард. Лиле он не сказал, а полученные деньги прокутил в ресторане. Лиля возмутилась, а так как она была голодной, то закатила огромный скандал, но было уже поздно. Лодка любви не просто дала течь, а активно пошла ко дну, пуская пузыри. Жасминов на Лилю обиделся, обвинил ее в крохоборстве и мелочности, недостойном истинного искусства. Сгоря нашел какую-то богатую старуху и укатил с нею в Кисловодск. А Лиля осталась в Одессе одна. Из полуподвальчика ее выселили, жить было негде. Ночь она провела на берегу моря, спрятавшись за наваленными на пирсе бревнами и досками. Когда кто-то говорит, что сидеть на берегу и смотреть на ночное море, под шум прибоя, это так романтично, плюньте ему в глаза. Ничего романтичного в том, что ее закусали комары, она продрогла, озябла, да и банально было в темноте страшно, нету. В общем, непонятно, чем бы вся эта история закончилась, но тут вдруг Лиля случайно повстречала подругу, вместе с которой когда-то пела куплеты в Московском театре. Та вовремя сообразила, что стареет, и вот-вот на ее место придет более юная и бойкая куплетистка, поэтому выскочила замуж за первого попавшегося претендента. Первым попавшимся оказался инженер путей сообщения, и вот с ним-то она укатила в Одессу, где ему дали служебное жилье и личный автомобиль с водителем. Лилия слушала и завидовала. Ей вот такая лафа не выпала. Хотя о Гришке она вспоминала. Великодушно жалела, что бросила его. И Кольку тоже жалела. Сидя на берегу ночного моря, с печалью, возвышенно вспоминала то Кольку, то Гришку, то негодяя Жасминова. Подруга выслушала сбивчивый рассказ Лили, привела ее в дом, накормила, купила билеты и отправила до Москвы. На робкие Лилины намеки, что она не может вернуться, что Гришка ее убьет, подруга не отреагировала. Ее больше волновал тот момент, когда супруг-инженер вернется из командировки в Харьков и увидит прекрасные Лилины глаза. Поэтому билет был куплен бескомпромиссно, а Лиля категорически посажена на поезд. Вслед уходящим вагоном подруга махала платочком с большим облегчением и энтузиазмом. Когда Лиля добралась до Москвы, то оказалось, что Гришка посажен в следственный изолятор, по нему ведется следствие за умышленный поджог театра, а Кольку Полина Харитоновна увезла в село. И вот теперь Лиля смотрела на меня с надеждой и лепетала: «Мулечка, помоги, спаси нас». Мда, я посмотрел на Лилю. Она с такой надеждой взирала на меня, что я понял, что это клиника. «Зачем?» – мрачно спросил я. «Че что зачем?» – потрясенно икнула Лиля. «Зачем спасать вас? Ну, у нас же семья», – промямлила Лиля и посмотрела на меня возмущенным взглядом. «Я же мать, а ты сильно думала о семье, когда бросила пятилетнего сына и мужа, и укатила с Жасминовым. Но я же исправилась. Я вернулась», — Лиля возмущенно непонимающе посмотрела на меня, мол, злой ты, муля, и совершенно нечуткий. Но на меня такие примитивные манипуляции не действовали. Я сейчас совершенно другими глазами посмотрел на Лилю. Красивое утонченное лицо с глазами испуганного олененка и расчетливый, Хитрый ум при общей бабьей дурости. Лиля, а вот ты кем мечтала стать в детстве, когда вырастешь? Задал вопрос я. От неожиданности Лиля аж всхлипывать перестала и посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. Ну же, говори, подбодрил ее я. Балериной, прошептала она смущенно, или певицей, или артисткой. Хотела связать жизнь с искусством. А родители что говорили? Мать ругалась, отец смеялся, вздохнула Лиля. А после школы что? Я уехала в город, хотела поступать в щепку, вздохнула она, не поступила. А потом? Потом я устроилась официанткой в буфете. Там встретилась с Гришей. Мы поженились. А потом одна знакомая девушка, Гришиного друга знакомая, ушла в декрет и меня взяли на ее место в театр куплеты подпевать. То есть петь куплеты тебя пристроил Григорий, переуточнил я. Да-да, прошептала Лиля так тихо, что я и еле услышал. А дальше все, как обычно, вздохнула она, мы поженились, Грише дали комнату, родился Колька. Потом я вернулась в театр, а та девушка опять в декрет ушла. Ну и все, мда, сказал я и Лилю как прорвало. Да что ты понимаешь, муля, закричала она, у меня вся жизнь, как серость беспросветная. Дома мать деспотичная, совсем затиранила меня. Да и оставаться в деревне и провести всю жизнь в навозе, я не хотела. Понимаешь, муля, я и замуж за Григория от безысходности вышла. Потому что у него жилье было, и он на стабильной работе был, и тебя на работу устроил, подсказал я. Да, вздохнула она. Повисла пауза. Некоторое время все молчали, думая каждый о своем. Только Дуся таращилась то на меня, то на Лилю, не понимая, что происходит. А потом, да что потом, всхлипнула Лиля, я как Орфея увидела, у меня в душе прямо перевернулось все. Ее глаза затуманились. А потом, поторопил я, а потом оказалось, что он мерзавец и негодяй, сказала, словно выплюнула Лиля. И ты вернулась, подсказал я. И я вернулась, словно попугай, повторила Лиля. А теперь ты что хочешь, спросил я. Вернуть семью, голос Лили задрожал, Кольку, Гришу. У Гриши придется прощения просить, но он хороший, он поймет. Но ведь ты же так хотела стать певицей, или артисткой, связать жизнь с искусством, процитировал ее же слова я, а потом не поступила, не сложилось, и ты вышла замуж за Гришу и поешь куплеты. Все правильно, Лиля кивнула, словно завороженная, глядя на меня. Лиля, тихо сказал я, так, может, тебе сейчас нужна совсем не семья? Лиля аж вскинулась, а я продолжил. Может, для тебя вот он, единственный шанс. Какой шанс? Хрипло прошептала Лиля. Не дури девке голову, муля, влезла Дуся, но никто из нас не обратил на нее никакого внимания. Да, шанс, сказал я. Вот смотри, ты хочешь ехать в село, забирать Кольку и везти его сюда. Хочешь, чтобы я помог тебе вернуть Гришку? Все правильно, Лиля кивнула. И потом ты будешь и дальше жить, как жила, а твоя мечта про искусство останется мечтой. Потому что петь куплеты и быть под танцовкой, это не совсем то, о чем ты мечтала. Лиля кивнула. А теперь еще раз посмотри на всю ситуацию, только без эмоций. Хорошо, угу, согласилась она. Колька в селе, у твоей матери. Он ест свежие деревенские продукты, пьет парное молоко и играет на свежем воздухе. Ему плохо, Лиля покачала головой. Гришка сидит в изоляторе за дурость. Театр он решил поджечь, Герострат недоделанный, проворчал я, но ты же сама понимаешь, что он только хотел поджечь, но не сжег. Говорят, там его сразу увидели и помешали. Он только с одной стороны стену немного сажи измазал. За такой проступок, тем более в состоянии аффекта, никто его в тюрьму сажать не будет. Максимум, что ему светит, это штраф и общественные работы. Но это тоже ему полезно, как и посидеть в изоляторе. Там он хоть не пьет, пусть посидит немного, подумает. А ты, вместо того, чтобы бороться и плыть против течения, используй эту ситуацию. Где-то месяц у тебя есть. Для чего использовать? Непонятливо пискнула Лиля. Как для чего? Удивился я. Ты же сама кем хотела стать? Да, балериной ты уже не будешь. Возраст. А вот актрисой попробовать вполне можешь. Но у меня образования нет. На глазах Лили показались слезы. А ты сначала походи в киностудию на пробы в массовку и на роль второго плана. Там образование и не нужно. Нужна фотогеничность. Ой, муля, ты гений. Расцвела Лиля. А я добавил. А еще походи по театрам, тоже пробуйся. Там, да, образование нужно, но есть же роли, куда и так берут. Тот же наш Печкин скоморошничал вообще безо всякого образования. Лиля задумчиво кивнула. И вот за этот месяц ты посмотришь, нравится ли тебе такая жизнь, о которой ты мечтала, или нет, а там дальше видно будет. Если понравится быть в искусстве и все получится у тебя, тогда лучше тебе действительно Кольку у матери оставить, а с Гришкой развестись. А если не понравится, тогда и дальше о жизни думать станем. Лиля просияла и бросилась мне на шею. Ой, Муленька, ты такой умный, спасибо тебе. Когда она упорхнула обратно к себе в комнату, Дуся неодобрительно посмотрела на меня и поджала губы. Зачем голову девки задурил? Все утро я сидел в кабинете и размышлял, правильно ли я поступил или нет. Так-то я сомневаться не склонен. И в своем том, прошлом мире, такой же совет я бы дал любой женщине в подобной ситуации. Но сейчас другое время и другой менталитет. Не навредил ли я ей, а с другой стороны, если она сейчас вернет все, как было, то потом это будет чревато. У нее же получается незакрытый гештальт. И очередной Жасминов опять сможет легко вскружить ей голову. И она опять бросит и Гришку, и Кольку. И тогда непонятно, чем все закончится. А так пусть она хотя бы попробует. Я считаю, если бы был у нее талант, то ее бы давно заметили. Как ту же Фаину Георгиевну. Ее талант сам пробил дорогу. А когда она наестся всего этого, она поймет, что для нее важнее всего, это семья, уют и сильное плечо, на которое можно опереться. Ведь Гришка-то чего так пьет, он же тоже все чувствует. Вот и получается, что во всем Лиля сама виновата. Так что пусть отрабатывает. Я так задумался, что даже не услышал, как в кабинет вошли девушки. «Муля», — сказала Оля решительным голосом, — «у меня общий вопрос от всего коллектива. Давай, говори», — вздохнул я. «Когда у нас комсомольское собрание будет?» «Когда?» Я с надеждой взглянул на Надежду, которая была секретарем комсомольской организации. «Так в этом квартале были уже», — пискнула Надя. «Которые плановые?» «Слышала?» — спросил я Олю. «Ну, Муля», — повысила голос та, — «ты же обещал. Мы же комсорга только ради твоих лекций сменили. Такой скандал устроили. А лекций, как тогда не было, так и сейчас нет. Тогда хоть причина была, а сейчас, да, ты права», — сказал я, видя, что она начинает заводиться. «Собрание обязательно нужно. Только давай сделаем так». Я чуть понизил голос, и девчата наклонились ближе ко мне. «Я хочу прочитать пару лекций, точнее небольших лекций с заданиями. Но эта информация ММАНА как бы не предназначена для широкого круга лиц. Так что ты бери все в свои руки, собери самых надежных девчат, которые интересуются такими темами». «Так все интересуются», — пискнула Надя. «Все, да не все», — покачал головой я, — «та же Ксения Уточкина. Она тоже интересуется», — хмыкнула Оля, — «просто мы не зовем ее». «А вот это вы зря», — неодобрительно покачал головой я. «Ну ладно, я блок этих тем для наших расскажу. А вот дальше, когда перейдем на общие занятия, можно и ее, и остальных звать». Девчата радостно закивали. Они сейчас были готовы на все. Оля оказалась отличной исполнительницей. В назначенное время актовый зал был забит девушками, активно интересующимися темами по саморазвитию. В этой разнопестрой толпе я увидел только два или три мужские лица. «Ну да ладно, будем работать с тем, что есть под рукой». Я дождался, когда все утихнут и успокоятся, и вышел на середину зала. В любом выступлении очень важным моментом является умение оратора удержать внимание собеседников. Если зрители сидят прямо перед выступающим, то главное правило – нужно не прерывать зрительный контакт сразу со всеми. И сделать это необычайно трудно. Но когда зрители сидят кругом вокруг оратора, то держать их в фокусе – это целое искусство. И этим искусством я владел сполна. В том, прошлом мире, я неоднократно выступал перед многотысячными аудиториями, и часто они находились в амфитеатре. Поэтому я знал, как правильно встать, как играть модуляцией своего голоса, где делать больше паузу, где говорить торопливо и рвано, а где медленно и с нажимом, как суметь понравиться, как суметь удержать внимание и управлять эмоциями других, как заставлять других делать то, что нужно вам, и так, чтобы они этого не поняли. Глава 7. Вечером я пришел домой, уставший, как собака. Даже не ожидал, что этот чертов отчет займет столько времени. Вышел на кухню, затянулся сигаретой и, глядя в темнеющее окно, задумался. Время шло, точнее бежало, а вопрос с продвижением Козляткина на замруководителя комитета не двигался совершенно. Я уже и так подумал, и эдак, остро не хватало вводных и моего знания реалий этого времени. «Муля», — от звука собственного имени, я аж вздрогнул и торопливо обернулся. «Ты что, опять куришь?» «Да», — Фаина Георгиевна подошла поближе к окну, Со вздохом вытащила сигарету и же закурила. «Сколько уже раз ты обещал бросить?» Мои уши запылали, но я промолчал. «Молчишь?» – обличительно хмыкнула она и молча затянулась, выдувая дым в форточку. Помолчали, курили в тишине. «Как дела в театре?» – решил нарушить затянувшуюся паузу я. «Плохо», – нахмурилась Фаина Георгиевна и тяжко вздохнула. «Что уже случилось?» – удивился я, ведь вроде бы все у меня было под контролем, и тут на тебе. Поругалась я с ними, сообщила злая Фуфа. Вот те раз, я так удивился, что чуть от дыма не закашлялся, но не удержался и беззлобно поддел. А зачем поругались? Или так, ради любви к искусству, без повода, не ерничай, муля, настроение у Фаины Георгиевны было минорное. Там опять Морецкая воду мутит. Морецкая, так она же, если не ошибаюсь, у Завадского в театре работает, да, в театре имени Моссовета. Подтвердила злая Фуфа и подкурила новую сигарету. «Но вы же у Глориазова играете, что вам Морецкая?» Никак не мог взять в толк я. «Ох, муля, бес меня попутал. Понимаешь, Завадский опять пригласил меня на роль, и я дрогнула, пошла. Начала играть, все хорошо, репетиции отлично. А потом Морецкая. У меня аж в глазах потемнело. Я ошеломленно застыл, не обращая внимания, что сигарета догорела почти до конца. Очнулся только тогда, когда пальцем стало горячо, чертыхнувшись, затушил окурок и, ни слова не говоря, развернулся и побрел к себе в комнату. Идет оно все к чертям. Стараешься, тянешь человека, а результат, вот он, муля. Послышался оклик с кухни, но я закрыл дверь, лежал на кровати, уставившись в потолок и думал, а правильно ли я все делаю, имею ли я право менять судьбы этих людей, и нужно ли им это, может они живут той жизнью, которую сами себе выбрали, сами захотели, а я практически насильно причиняю им добро и навязываю счастье по шаблону моей картины мира. И главное, счастливы ли они теперь? Муза торопливо шла по знакомой аллейке. Ветви вязов и ясеней приветливо шумели, а в дальней клетке в орнитосекции гулко ухнула какая-то пташка. Муза спешила. Времени, конечно, было еще с запасом, но она полюбила приходить сюда раньше всех и разговаривать с оленятами и зебритами. Они такие миленькие. Муза усмехнулась. Особенно там есть один олененок, его назвали Алфонса. Имя Музе не очень нравилось, но здесь ученые придерживаются таких правил. Первая буква имени детеныша берется по первой букве имени матери, а третья – по первой имени отца. Вот и вышло, что вышло. Но Муза для себя называла его Альфиком. Конечно же, когда они были наедине и никто не слышал, она любила с ним подолгу разговаривать. Он всегда так внимательно слушал и смешно шевелил ушами. Сейчас Муза торопилась как раз к Альфику, в сумочке несла ему шикарное лакомство, два яблока, морковку и кусочек хлеба. Яблоки Ложкина из деревни привезла, целую сумку, и угощала всех. Свои яблоки Муза есть не стала, хотя одно таки съела, не удержалась, а припрятала и теперь несла их Альфику. Вот он обрадуется, хлеб тоже несла, но тайком. Хлебом кормить копытных животных не одобрялось руководством зоопарка, прямого запрета как бы и не было, но не одобрялось, а Муза ничего не могла с собой поделать. Альфик так любил кусочки хлеба, густо посыпанные крупной солью. Ну, и как ему отказать? Он такой лакомка. Муза добежала до препараторской. В коридоре были шкафчики со спецодеждой. Ее был с номером 14. Она торопливо переоделась в синий спецовочный халат, натянула сверху прорезиненный фартук, переобулась в невысокие резиновые сапоги, с усмешкой натянула синюю же косынку. Почему-то она ее всегда сильно смешила, переложила гостинцы по карманам и заторопилась к Альфику. Ведь он так ждет ее. Белла устало откинула прядь волос, прилипшую ко лбу. Ну что за упрямая бабенка. Милочка, я еще раз тебе говорю, я не гадалка, и привораживать я не умею. Такая взрослая девочка, а веришь в сказки и в волшебство. Она насмешливо хохотнула, надеясь смутить гостью. Напротив нее, за столиком в гримерке ресторана, где Белла обычно играла по вечерам, сидела полногрудая женщина в плюшевом жакете и неубедительной шляпке. Как говорится, в самом соку, мечта поэта, баба-ягодка и так далее. И эта баба-ягодка теперь с умоляющим видом взирала на Беллу. «Но мне Ксения сказала, что она тебе сказала?» Теряя терпение, возмутилась Белла, что я приворожила ей жениха. Судя по выражению лица дамочки, что-то подобное она и надумала себе. «Брехня, я тоже хочу жениха», упрямо повторила женщина и умоляюще добавила. «Ну, пожалуйста, милочка, я, сваха, я могу подобрать тебе любого жениха, но дальше ты сама должна понравиться ему, понимаешь, сама. Но мне нужна стопроцентная гарантия», — опять повторила женщина и торопливо вытащила кошелек. Белла сдержалась, хорошо, что не выругалась. Несколько вкусно хрустящих купюр легли на столик. Белла торопливо накрыла их афишкой, и тут в гримерку заглянула Раечка. «Белла, там ребята последний заход доигрывают и сразу твой выход. Спасибо», — с облегчением сказала Белла и схватилась за пуховку. Поправляя грим на лице, она сказала строгим голосом: «А знаешь, милочка, зайди-ка ты ко мне завтра, но минут на 20 пораньше. Посмотрим, что можно сделать, и жениха тебе найду. Есть тут у меня один толковый мужчина на примете, инженер, между прочим, и вдовец, и научу, как его заинтересовать. Еще на свадьбе твоей погуляем». Вредная дамочка обрадованно извинилась и ушла, а Белла вытащила хрустящие купюры, любовно пересчитала их и бережно положила к себе в кошелек. Еще немного, и она купит себе новые сапоги. Старые-то совсем уж прохудились, сколько сапожник Захар их не чинил, да он уже и браться-то не хочет. Но ничего, скоро уже. Она шла играть на пианино перед пьяной публикой, как ходила ежедневно, много-много лет подряд, и в этот раз на ее лице играла довольная предвкушающая улыбка. «Колька!» — закричала Полина Харитоновна, выглядывая из окна в бревенчатой избе. «Иди бегом домой, я козу только подоила, иди сюда, горюшка ты мое, молочка попьешь, пока тепленькое». «Ну, ба-а-а!» — возмущался Колька, потрясая палкой, который он перед этим царапал по раскисшей глинистой земле. «Ты не видишь разве, я рисую, занят я, иди сюда, чучело огородное, сиротинушка никому не нужная, а», — завздыхала Полина Харитоновна, — «мать-то еще хоть помнишь свою непутевую, ну ба-а-а, я рисую, не мешай, ладно, я полотенечком пока накрою, играйся, маленький», — улыбнулась Полина Харитоновна ласково и прошептала себе под нос: «но тихо-тихо, а ведь как внучек на покойного Виктора моего похож, как две капли воды прямо», и добавила, взглянув на портрет над кроватью: «а сделаю-ка я ему вареничков с вишней, любит наш Колька варенички, как ты, Витюшенька, когда-то любил». Герасим топтался у входа, он был в отглаженном сером костюме, накрахмаленный воротничок рубашки больно впивался в шею, но Герасим даже не замечал этого, он был крайне взволнован. «Заходите, товарищ», — строго сказала ему женщина в очках. Герасим совсем растерялся, и уже было порывался сдать назад, но строгая женщина моментально разгадала его манипуляции. «Товарищ, вы в библиотеку пришли записываться?» — продолжила допрос женщина требовательным тоном. «Да вот я», — замялся Герасим и густо покраснел. Ему было стыдно. Стыдно, что он, взрослый человек, а вот так как-то. Но женщина не выгнала его. Наоборот даже: «Вы, пожалуйста, только не волнуйтесь, товарищ». На лице женщины вдруг мелькнула хорошая такая улыбка, сочувствующая, и от этой улыбки она перестала быть строгой, так, чуточку уставшей только. «Вы проходите сюда, а я сейчас на вас карточку оформлю. По правилам так положено. Какая литература вас интересует?» «Мне это», — по привычке полез почесать затылок Герасим, но вспомнил, что он только что от парикмахера и волосы тот ему уложил каким-то пахучим зельем. Рушить такую красоту было жаль, и Герасим торопливо одернул руку и растерянно посмотрел на строгую женщину, а та уже начала заполнять бланк читательской карточки, так что отступать было некуда. «Вот и все», — сказала она и протянула формуляр Герасиму, — «а теперь здесь и здесь распишитесь, а потом мы подберем вам литературу. Так о чем вы почитать хотите?» «Мне это, как говорится, для развития», — робко сказал Герасим просительным голосом, и опять покраснел. На крыльцо Герасим вышел где-то через час. Он любовно прижимал к себе две тоненькие книжки и толстый-притолстый журнал, зато с картинками, и на лице его блуждала мечтательная улыбка. Лиля посмотрела в большое зеркало и покружилась так, чтобы юбка взвелась в колокол. Платье, белое, в огромный черный горох, очень ей шло, а волосы она уложила строго, огромную бабетту обвернула белым красивым бантиком. Лиля еще раз посмотрела в зеркало. Выглядит хорошо, вид у нее трогательный и наивно беззащитный. Вот только туфли не в цвет к остальному костюму. Туфли были зеленые, и это изрядно портило настроение. Нет, у Лили были и белые туфли, и черные, Гришка ее всегда баловал, но в них каблук был пониже, а Лиле хотелось сегодня возвышаться и блистать, быть в центре внимания. Она провела руками по мягкой ткани платья, улыбнулась отражению в зеркале заученной улыбкой. Нет, нужно немного не так улыбаться, а то, если так, то получалась морщинка. Комиссия не должна думать, что она старая, а она и вовсе не старая. Ли развернула изрядно мятый листочек и еще раз взглянула на текст. Нет, на память Лия никогда не жаловалась. Но от волнения можно какое-то слово забыть. А вдруг оно важное? Часы на кухне бомкнули несколько раз. Лия чутко прислушалась. Ох и летит время. Уже скоро. Надеялась еще пару раз слова повторить. Да уже собираться пора. Лия нахмурилась. Надела под платье кружевной подъюбник. Подол сразу стал пышным, как у принцессы, а талия теперь казалась тоненькой-тоненькой. Затем натянула красивые перчатки, обула туфельки, внимательно следя, чтобы стрелка сзади не перекрутилась. Последний штрих – шляпка. Брызнула на себя капельку духов и вышла из комнаты. Пора, комиссия ждать не будет. На лице ее блуждала предвкушающая улыбка. Варвара Карповна дочитала письмо и украдкой смахнула слезинку. Что там? В комнату вошел Петр Кузьмич и принялся неспешно и деловито заводить ходики с кукушкой. Подарок на свадьбу, между прочим. Да ничего, вильнула взглядом Ложкина, торопливо сунула письмо в карман фартука и сказала: «Я картошки с салом нажарила, как ты любишь. Сейчас из погреба капусты квашеной внесу и сядем ужинать. Еще молоко есть. Эсмеральду недавно подоила. Еще теплое. Может, будешь с молоком, Варюня? Ты мне зубы-то не заговаривай», — строго молвил Печкин, снял очки и аккуратно положил их в карман домашней куртки. «Сказывай, что случилось?» «Да ничего, я же вижу, говори». «Ну, Варюня, да племянница у меня была, Катя», — тяжело вздохнула Варвара Карповна, — «от двоюродного брата, покойного, дочка. А теперь вот знакомая пишет, что померла Катя». «Да, горе какое», — пригорюнился и себе Печкин, но потом пристально взглянул на Ложкину и прищурился. «Но ведь это еще не все новости». «Да», — та опять замялась, заелозила взглядом. Подошла к большому сундуку, поправила вывязанную салфетку, переставила красивую коробку с духами и помадой, тоже подарок на свадьбу, на другое место, на резную этажерку. Попробовала было зачем-то включить радио, но там сейчас было только шипение, поэтому обратно выключила. Расправила навехонькие накрахмаленные занавесочки. «Варюня». И Варюня сдалась, вздохнула и, словно в омут с головой, сказала: «Там парень остался, сынок ейный, малый совсем. И что с парнем?» «Да в детдом его отправили, в Ярославль». Повисла пауза. Варвара печально вздыхала, а Печкин думал что-то, хмурился. Наконец, сказал: «Завтра концерт колхозной самодеятельности у меня, ответственный концерт очень. Поликарп Ксенофонтович из райцентра приедет даже, награждать победителей будет. А вот послезавтра с утра поеду в Ярославль. Ты там мне собери в дорогу, что надо». «Петя, а-а-а!» — охнула Ложкина и зажала руками рот. «Ну, а что?» — степенно развел руками Печкин. «Мы тут с тобой как король с королевой, в эдаких хоромах вдвоем живем. В те две дальние комнаты даже не заходим. Что, мы пацану места не найдем, что ли? Каждый человек сам кузнец своего счастья». Банальная такая фраза, но на самом деле это основной закон жизни. Многие живут не своей мечтой, а чужими хотелками и понятиями. И всю жизнь они несчастные, всю жизнь откладывают свои мечты на потом. А потом вдруг оказывается, что жизнь-то прошла и уже некогда мечтать и реализовывать мечты. «В той, прошлой жизни, я добился колоссальных высот, и первой целью у меня было заработать много денег и купить себе небольшую быстроходную яхту и уютный домик на берегу моря. И я пахал так, что аж в глазах темнело, не отказывался ни от одного проекта, тянулся, тянулся. И я довольно быстро заработал эти деньги, купил себе и яхту, и домик, потом квартиру в шикарном районе, потом собственный ресторанчик, потом завод, потом... Сколько этих потом было. А сейчас я сижу в комнатушке коммунальной квартиры послевоенных 50-х годов и ясно понимаю, что все это было зря. Я на яхте только один раз покатался, да и то, когда друзья потребовали обмыть ее, а в домике даже не жил. Несколько раз, когда через этот город проездом был, заглядывал посмотреть, все ли в порядке. И все, шикарная квартира тоже чаще пустовала. Я регулярно задерживался на работе и, чтобы не тратить время на дорогу, частенько ночевал прямо там. У меня в кабинете была небольшая комнатка для релаксации, так я поставил удобный диван и часто ночевал прямо там. И в Эфиопию я не съездил, хотя сколько мечтал. Делов-то всего, купить путевку и собрать чемодан. А поди ты, времени все не мог найти. А теперь я сижу в коммуналке и не знаю, чем заняться. У меня куча времени, Вот только таких возможностей больше нету, да и начинать нужно все с нуля. Я вздохнул и пододвинул к себе чашку кофе. Дуся с утра прибежала, прямо вся на взводе. Долго кружилась вокруг меня, пока я пил утренний кофе. «Ну говори уже», — подбодрил ее я, — «я же вижу, что есть какие-то новости». Дуся вспыхнула и вдруг смутилась. «Дуся», — строго сказал я и отложил в сторону газету «Правда», любил я утром читать какую-нибудь газету за неимением интернета. «Муля, тебя Надежда Петровна сегодня на ужин зовет», — сказала Дуся, и ее уши предательски вспыхнули, а на щеках появился румянец в виде перевернутой буквы «Г». «Но это еще не все», — разгадал ее манипуляции я. «Все». С самым честным видом посмотрела мне в глаза Дуся. «Не все», — несогласно покачал головой я. «Ты что-то знаешь, Дуся? Скажи мне, пожалуйста. Кто лучше тебя меня подготовит к неожиданности?» Дуся вздохнула и сказала. «Надежда Петровна еще Красильниковых пригласила». «Ну и что?» – удивился я. «Они ужасные люди, вредные. Что тебя смущает?» «Так это, у них Таня». «Что за Таня?» – не понял сперва я. «Ну, дочка ихняя», – зарделась Дуся и вдруг выпалила. «Невесту вам Надежда Петровна нашла. Смотрины теперь будут». Глава 8. Мулин родители закатили шикарный ужин. Дуся расстаралась. Даже на свадьбу Модеста Федоровича и Машеньки она так не выкладывалась, как сейчас. На вышитой кипенно-белой крахмальной скатерти триумфально воцарился семейный сервиз. Тарелки и салатницы аппетитно пахли выложенными горками салатами и нарезками в виде розочек. Дуся суетилась, подавала то какие-то эскалопы, то рамштиксы, то лангеты. Как по мне, они особо и не отличались, разве только названиями. Котлеты на косточке манили румяным жирком. Холодец стойко дрожал прозрачными боками, фаршированная рыба укоризненно взирала морковными глазами на все это безобразие, и я был с нею вполне солидарен. Да что там говорить, был даже маринованный виноград, и, представьте себе, свежие овощи. Надежда Петровна явно не желала ударить в грязь лицом, особенно перед Красильниковыми. Шик и блеск, в общем. При этом Дуся или не знала, или забыла сообщить, что Надежда Петровна, дабы не давать мне шанса вывернуться и с целью подстраховаться, пригласила, кроме четы вышеупомянутых Красильниковых с дщерью, еще семью Белозеровых и семью Осиповых. И конечно же все были с дочерями, а Осиповы, так с двумя сразу. Чтоб уж наверняка, видимо, скоро в театре Моссовета премьера будет, аккуратно орудуя вилкой для рыбы, сообщила Анна Васильевна Осипова и ласково посмотрела на меня. «Муля, говорят, вы имеете доступ во все театры?» Я промычал нечто нечленораздельное. «А вот наша Валентина очень любит театр». «Правда же, Валентина?» Упомянутая Валентина, крупная плечистая девушка с внушительным бюстом и не менее внушительными плечами, в этот момент как раз алчно вгрызалась в утиную ляжку. Вопрос застал ее врасплох, и дилемма, бросить ляжку и отвечать, или же продолжить начатое, разрешилась явно не в пользу духовной пищи. «Угуем», — буркнула Валентина, могучим усилием заглотив ранее отгрызенный кусок утки и тыльной стороной ладони торопливо вытирая жир со щеки. «Так, может, вы бы могли сходить на премьеру вместе, а то мы с Аркадием Наумовичем очень всегда заняты, а Валентине и сходить ни с кем, а она у нас так любит театр». Валентина при известии о том, что она так любит театр, даже об утиной ноге забыла и воззрилась на мать с явным недоумением. «Ну, или с Ларисой», уже менее уверенно добавила Осипова и посмотрела на младшую дочь. Та поправила очки в роговой оправе на слишком длинном носу и серьезно кивнула. Ей было всего 16 или вообще 15, и это взрослое сборище ее тяготило, но она старалась соответствовать. И хотя Ларисе тоже накрутили локоны и одели в нарядное платье, явно сшитое для этого мероприятия, но чувствовала она себя неуютно и старалась прикрывать острые ключицы, которые при любом движении выпирали в разрезе платья. Паузой Осиповых моментально воспользовалась Ирина Семеновна Белозерова, которая тут же лукаво проворковала. «Ах, какой замечательный пирог с грибами! Изумительно! Восторг! Просто восторг!» И хотя похвала явно должна была быть адресована Дусе, но Ирина Семеновна адресовала ее хозяйке, Надежде Петровне, а та спокойно приняла комплимент и поблагодарила, словно это именно она, а не Дуся, стояла у плиты с 5 утра. «У нас летом всегда замечательные пироги с ревенем, Муля очень любит», многозначительно сообщила Надежда Петровна, и хитрая Ирина Семеновна моментально перехватила пассаж. «А наша Ниночка печет просто изумительные имбирные пряники в лимонной глазури. Приходите к нам в гости, Муля, вам обязательно понравятся пряники». «Ниночка, Кстати, вполне себе даже симпатичная такая блондиночка, особенно на фоне Валентины и Ларисы, проворковала. «Ой, Муля, а вы прямо завтра и приходите? Я как раз завтра пряники печь буду, как раз к ужину успею». «Да, Муля, действительно приходите», — горячо поддержала Ирина Семеновна, — «прямо с работы и заходите». Я невольно улыбнулся. Эта незамысловато сыгранная сценка напомнила мне другую сценку, как в театре Глориозова бедняга Альфред изображал трактор «дыр-дыр-дыр», и я сделал стратегическую ошибку. Не надо было мне улыбаться, потому что моя эта улыбка послужила тем триггером, от которого все и началось. Но буду по порядку. В общем, я улыбнулся своим мыслям, что было воспринято Ириной Семеновной как согласие прийти отведать кулинарный шедевр, приготовленный лично ручками Ниночки. Но с таким положением вещей не смогла смириться Анна Васильевна Осипова, которая раздраженно прощебетала: «Муля, а вы любите оладушки? Наша Валентина замечательно делает оладушки», — игнорируя обреченный взгляд Валентины, разливалась соловьем Осипова-старшая. Я посмотрел на Адейкова и Мулин отец, который терпеливо и смиренно преодолевал весь этот торжественный ужин и брачный разговор, незаметно пожал плечами, мол, «крепись, сынок, ты сам во всем виноват. Ну, ладно, раз сам, то хоть поразвлекаюсь». И я взял быка за рога и улыбнулся Валентине. Она дернулась, и я тут же задал ей вопрос: «Валентина, а как вы относитесь к Софоклу? Вам нравится Антигона?» От такого каверзного вопроса Валентина чуть кулебякой не подавилась. Очевидно, шокированная моим коварством, она не нашлась, что ответить. А я добавил с наивным видом: «Ну, ваша мама говорит, что вы так любите театр». Вместо нее ответила Анна Васильевна: «О, да, Валентина просто обожает античные трагедии». Глядя на Валентину, я бы предположил, что до этого момента она даже не подозревала об их существовании. И в этот момент вмешалась чета Красильниковых. Ранее они все больше молчали, отделываясь общими фразами, вели светскую беседу ни о чем. А тут, видимо, сочли, что уже пора вступать в борьбу. Матильда Федоровна, монументальная женщина южного типа с очами, словно расплавленное ночное небо, и такими выдающимися формами, от которых расплавилось бы небо даже над Арктикой, язвительно выдохнула: «А вот Таня мечтает стать актрисой». Таня, крупная девушка, явно старше Мули, и которая в будущем обещала стать не менее монументальной, чем ее мать, послала мне ослепительную улыбку. Ее можно было бы назвать даже красивой, если бы выражением лица и общей пучеглазостью она не была бы так похожа на свежезамороженного палтуса. Причем не просто свежезамороженного палтуса, а очень удивленного свежезамороженного палтуса. Таня была просто копией отца, к сожалению. «Чудесная мечта», — вежливо ответил я, а потом мстительно добавил: «Уверен, что ваш типаж вызовет интерес у режиссеров кино». Таня зарделась. Это выглядело очень мило. Если вы когда-нибудь видели смущенного палтуса, который, к тому же, зачем-то зарделся. А вот Анну Васильевну такое положение вещей совершенно не устраивало, и она торопливо сообщила: «А наша Валентина очень красиво играет на скрипочке, а наша Ниночка на рояле». Моментально взвелась Ирина Семеновна и победно посмотрела на соперницу: «А на чем играет Лариса?» Ради справедливости и больше даже из вежливости спросил я.